Помня о том, что Сталин просил срочно сообщать о любых новостях, я связался из обкома с Москвой. Трубку снял дежурный генерал. Узнав, с кем разговаривает, заколебался. Спит. Лег недавно. Понятно. И не будите. Продиктовав короткую телефонограмму, затем спросил, с кем из военного руководства могу связаться сейчас. Генерал ответил, что переключает на Василевского. Милейший Александр Михайлович не меньше меня обрадовался тому, что в Мценск начали прибывать танки. И пояснил, целые сутки сижу на телефонах, задействовал всех, кого можно. Комбриг 4-й танковый Катуков сразу начал грузиться. Это, наверное, его машины и проскочили. 11-я танковая готова к отправке. Поворачиваем на Орел эшелоны 6-й гвардейской дивизии. Отправляем 2 дивизиона реактивной артиллерии. Но Улита едет. Когда-то будет. Надо выиграть хотя бы день-два. Да, вспомнил Александр Михайлович. В районе Мценска есть пограничный полк Пиящева. Он выдвигается на шоссе. Спасибо за ориентировку. Организуем поддержку с воздуха. Сегодня постараемся прикрыть Мценск и железную дорогу. Звоните чаще. У нас очень скудная информация. Разговор этот взбодрил меня. Холодное утро не казалось слишком уж хмурым. Не в пустоте я, не один. Многие люди волновались, действовали, выполняя свой долг. Словно бы плечами ощутил плечи друзей, ослабнет одно, возьмет на себя нагрузку, поддержит другое. И как бы ни было трудно, отразим, уничтожим всех врагов, намерившихся раздробить наше великое государство. Без такой веры и жить нет смысла. Ради себя одного, что ли, жить-то? Так это не жизнь, а животное существование. Штаб генерала-майора Лелюшенко располагался на северной окраине Мценска, на тихой улочке, поодаль от объектов, которые обычно бомбят. В доме десяток командиров. В просторном дворе замаскированные мотоциклы. Здесь, в штабе, были озабочены одним. Как установить связь с воинскими частями, имевшимися возле города и направляемыми сюда. Сам Дмитрий Данилович обосновался в городском саду в штабном автобусе 4-й танковой бригады, прибывшем с первым эшелоном боевых машин. В зеленом комбинезоне без знаков различия, небритый и посеревший от усталости, Лелюшенко выглядел не генералом, а скорее воентехником. И озабочен был тем же, что и его немногочисленные помощники, установлением связи с воинскими частями, налаживанием управления, выяснением обстановки. Не хочу преуменьшать достоинств Лелюшенко. Он отличался таким мужицким хладнокровием. В обстоятельствах, казалось бы, безнадежных, не утрачивал терпения, не терял надежды на лучшее, сам не бежал в безопасное место и подчиненных заставлял держаться до последней возможности. Закалка у него, конечно, была. Не о нем, а маршале Тимошенко Иосиф Виссарионович однажды сказал, «Это не хворостина, через колено не переломишь, это бревно». Ну и Лелюшенко такого склада, такой закваски, только масштабом помельче. Самое правильное решение, принятое Дмитрием Даниловичем в Мценске, послать усиленную разведку на Орел.